твоя мать, блядь. Сперма на губах сохнет медленно, как плов в первом, котлов пять, наверное. И ты уже у меня на руках, как шишки в твоих ладонях, поджигаем гашиш. Ты чахаешь на второй, на пасе говоришь, болит дышло, вышли подышать на крышу. Тут вдруг оттягиваю ей соски со свистом, клубный диско под индийским. Ты трогал мою писку. Ты жены сопела, я трогал сиськи на ее теле, где соски компомос вертели, хотя это ночью соски нагрели. Меня зовут Сергеем, Сергей нагребли, хуя редельно. Трелью хочу, как то стремление, нахую брею, операционную хуйню клячу засуну, к сопелу нагрелью нагрею, откуда ноздрю появился ей. Сапелу я ноздрю записал на диск. Откуда? Драгоценные писки Сапелова. Выполните ты мгновение. Надо покупать фирму. Ровно. И одна восьмерка. Сперма на губах, сперма на губах. Хожу вокруг да около приятелей прямых и прочных, под алкоголем сочным наборами порочными, корявым почерком, почерки царапаю, кроме всего прочего, своей корявой лапою, пускай на нервы капаю, пускай почти забытыми, пускай невидимыми, зато открытыми в толпе тесной, кому-то нет места, личная проблема, нахуй протесты, порогами является порой порода скрытная, порой никак не вяжутся, порой самим забытая, в имени моем все равно помрем, не за зависит от того, как злом или добром. Рост мой с ростом самых долговязых не может приравняться. В дебильных фразах по разу, вопреки вечности, теперь все будет проще и так до бесконечности. Я буду проще, настроен тощим, забыв о мощи, почести не стоящий быть может, так будет позже общим интересом, занимая площадь, нахуй кто не к месту. Так будет проще, помощи и позже мощи юноши в пределе нашем, дни недели по миру, под одним номером. Помню, дед помер, помню, обещал вернуться. Я не забыл с собой остаться, на себя наткнуться. Все-таки не поровну поделены все трещины, как и не замечены. Вчера она стала меньше, как сказать, и сечи нет, но сука был помеченный на больную печень. Я излагая речи, думал, будет проще, но быть и пылу жестче, на теле тощи мы делим. В общем, трещины пока не дали знать, коли не немощны, не надо помощи, по-моему, это лишнее. Почему настолько просто выбранными буквами, насколько подросли, быть может, переборы глупые лишь только назначение своего роста, поскольку все настолько просто. Соси мой член, запомни три проблемы. Эй, сука, я тебе расскажу такую тему. Когда ты вместе дышала клеем, продавала героин, белела от вены, у тебя отвисли мозги, прокисли соки, вискосы у тебя давно уже не были в мечтах. Сперма на губах, сперма на губах.